«Конечно», — равнодушно подтвердил Квиреллу. «Небо тому свидетель, он тебя ненавидит. Ты же на первом занятии взорвал котел с токсичным зельем и постоянно путаешь ингредиенты, пытаясь повторить свой подвиг, а за травмы учеников и разрушенное оборудование отвечать приходится ему. Я бы тоже тебя ненавидел, если бы ты на каждом занятии пытался убить или покалечить всех окружающих и разрушить класс». Квиреллу негромко пробормотал какое-то ругательство. «Я не могу понять», – прошептал он. «Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить?» Наконец до него дошло. «Хотя, люди же не обладают возможностями домовых эльфов. Я-то уже давно почувствовал в зеркале наличие расширенного пространства. Опознать его было просто, ведь за последнее время мне пришлось много работать с магией расширения пространства. Вот только не разбить зеркало надо, а разрушить чары незримого расширения, тогда все содержимое пространственного кармана вывалится наружу». Похоже, что с подобными заклинаниями Квиреллу совершенно не знаком, иначе знал бы, как действовать. А если не знаешь, что делать, то нужно брать целиком зеркало и валить отсюда, а потом уже разбираться. Нет, стоит, тупит, отчего желание двинуть ему по голове растет с каждой секундой. Квиреллу разговаривал сам с собой. «Что делает это зеркало? Что оно показывает? Помогите мне, мой господин!» В комнате раздался незнакомый голос. Казалось, что голос этот исходит из самого Квиреллу. «Используй мальчишку! Используй мальчишку! Что за херня?» Я от такого впал в ступор и стал внимательно разглядывать Квиреллу. «Откуда сказала? Кто это вообще? Что за игры в садомаза и что за господин? Почему не госпожа? Неужели Квиринус из этих, которые не такие и требуют много прав?» Квиреллу повернулся к Невиллу. «Так, Лангбаттом, иди-ка сюда». Профессор хлопнул в ладоши, и веревки упали на пол. Невилл медленно поднялся на ноги. «Иди сюда», — поторопил Квиреллу. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь». Лангбаттом подошел. Квиринус встал за его спиной. Мальчик закрыл глаза, шагнул ближе к зеркалу и снова раскрыл их. Я внимательно следил за происходящим и успел заметить, как левый карман мантии Невилла прибавил в объеме. «Ну и что?» — нетерпеливо спросил Квиреллу. «По всей видимости, он ничего не заметил. Что ты там видишь?» Дрожащий Невилл собрался с духом. «Я вижу, как мои родители выздоравливают», — выпалил он, стараясь врать поубедительнее. «Они гордятся мною». Квиреллу снова выругался. «Отойди отсюда», — скомандовал он. «Все, я не выдержал», — снял невидимость, сделал пару шагов вперед и раздраженным тоном произнес. «Блин, Квиреллу, твой ум затмить способен свет торшера. Камень у мальчишки». Реакция Квиринуса была вполне ожидаемой. Он резко подпрыгнул на месте и обернулся, посылая в меня красный луч оглушающего заклинания. Ступифай врезался в мгновенно возведенный магический щит. Квиреллу замер, круглыми глазами разглядывая меня. Он пребывал в крайней степени удивления. «Мистер Аят, что вы тут делаете? Тебя, человека с умом как у ракушки, контролирую. Ты, бледный моль, 2 миллиона предоплаты взял?» «Взял. Работу сделал?» «Нет». «Квиреллу, какого корневища? Хочешь меня кинуть?» «Нет-нет», — помотал он головой, — «я собирался выполнить условия контракта, как только добуду камень, хренамень». «И все же, мистер Аят, как вы тут оказались?» — спросил Квиринус. «Как-как?» — недовольно пробурчал я. Прошел через препятствия, снял сигнальные чары и убийственные заклинания, которыми были напичканы все залы. Заменил отравленные зелья в предпоследней комнате на нормальные. Прибил тролля. «Ведь знал же, что ты вместо выполнения работы по контракту попрешься в ловушку Дамблдора. Если бы не я, то директор уже упаковывал бы тебя в праздничные кандалы. В общем, я решил проконтролировать свои инвестиции. Как вижу, не зря». Глаза Квиреллу еще больше округлились, кожа резко побледнела. Судя по вытянувшемуся лицу, он даже не подумал о наличии тут сигнальных чар, а из флакона с зельем пил спокойно, даже не думая о подлянке. Но шокирован был не только он. Невиллу тоже осознал, какой подвергался опасности. У мальчика задрожали коленки, а лицо по цвету стало приближаться к побелке. Тут снова раздался резкий голос, хотя Квиреллу не открывал рта. «Дай мне поговорить с ним. Я хочу видеть его лицо, и чтобы он видел меня. Но, повелитель, вы еще недостаточно сильны», — запротестовал Квиреллу. «У меня достаточно сил», — отрезал резкий голос. «Для этого вполне достаточно». Квиреллу начал разворачивать свой тюрбан. Вскоре ткань упала на пол, без нее голова Квиреллу, сильно уменьшившаяся в размерах, выглядело как-то странно. И тут Кверреллу медленно повернулся ко мне спиной. Зрелище оказалось не из приятных. На месте затылка Кверинуса было лицо, уродливое, мертвенно-белое, вместо ноздрей, узкие щели, словно у змей, а глаза были будто на фотографии, сделанной дешевой мыльницей, ярко-красные и свирепые. «Абдуляят», — прошептало лицо. «Да они всех Чернобыль обошел стороной. Ты кто?» Магические потоки подсказали, что это существо как раз и является проклятием Кверрелла, которое его убивает. Какая-то химера или голем плоти, в общем, нечто, криво приращенное к магу. Понятное дело, что такое не останется без последствий. Любому образованному человеку известно об отторжении организмом инородных тканей, без обширных познаний в химерологии подобными извращениями лучше не увлекаться. «Я лорд Валандемарт», — пафосно произнесло лицо. «Охудеть, тобой бабайку в детстве не пугали?» Вырвалось у меня, хотя хотел сказать несколько иное, но ведь тут был ребенок. «Кверинус, мать твоя женщина, отец мужчина. Я пошутил, когда предлагал тебе воскресить темного лорда. Хотя пофиг, если ты все же выполнишь свою часть сделки, пусть даже через задницу. Ты смеешь проявлять неуважение к темному лорду?» Злобно прошипело лицо. «Да мне плевать, если что-то не нравится, иди на кухню и руби вены топором. Но вначале ответишь за 2 ляма фунтов. За такие деньги я вас обоих с того света достану, превращу в маленьких девочек и продам в бордель. В качестве демонстрации наплевательского отношения ко всяким там лордам, я смачно плюнул на каменный пол». Валандемарт от подобного демарша выпучил глаза и как рыба, выброшенная на берег, беззвучно распахивал рот. «Темный, светлый, серо-буро-козявчатый. Ты хоть знаешь, сколько в мире всяких лордов, сэров, перов, князей? Я как минимум не слабее тебя. Вот ты, лорд Валандемарт, можешь аппарировать в Хогвартс, чтобы этого никто не заметил?» Судя по перекосившемуся кислому и страшному лицу, Валандемарт на подобное не способен. «Вот, видишь, а я могу. Мы и дальше будем мериться фалласами или перейдем к конструктивному диалогу?» «Диалогу?» — спросило лицо. «Я всего лишь тень, химера. Я обретаю форму, только вселяясь в чужое тело. Кровь единорога сделала меня сильнее. Мальчишка видел, как мой верный Кверрелл упил ее в лесу. И как только я завладею эликсиром жизни, я смогу создать себе свое собственное тело. Абдаль, ты сильный волшебник, присоединяйся ко мне. Я тоже видел, как Кверинус пил кровь единорога. Пренеприятнейшее зрелище, словно дикий зверь, а не человек. Нет бы капельницу поставить, как-то цивильно, по-человечески все сделать. Тьфу, локал, как пес, зато улетел красиво. Ты там был?» Удивленно выпучил глаза Валандемарт. Его уродливое лицо даже немного вытянулось. «Но как, я тебя не заметил?» «Еще бы ты меня заметил», ухмыльнулся я. «Это вам не там, это тебе тут. Я уже почти 40 лет без палочки колдую, как дышу. Вот будешь десятилетиями колдовать без палочки, может быть, сможешь обнаруживать таких же магов. Кстати, спасибо за тушу единорога, из нее вышло много ингредиентов. Правда, от проклятия крови я так и не придумал, как избавиться. Любопытно, философский камень сможет помочь? Ты хочешь заполучить философский камень?» Подозрительно просверлил меня красными глазами лицо Валандемарт. «Да ну нафиг!» Покачал я головой. «Зачем он мне? Разве что интересно было бы поэкспериментировать и заняться алхимией. Неужели ты не мечтаешь о богатстве и бессмертии?» С подозрением спросил Валандемарт. «Бессмертия не существует. Можно продлить жизнь, но вечно жить не выйдет. Я без всяких философских булыжников могу прожить в 10 раз дольше маглов. Если захочу покоптить воздух подольше, придумаю что-нибудь. А деньги у меня, как ты мог догадаться, водятся. Зачем мечтать о том, что и так имеешь?» Увлекшись диалогом, мы как-то перестали обращать внимание на Невилла. Лангбаттом некоторое время стоял, боясь пошевелиться, к тому же мальчик был обессилен. Но постепенно к нему вернулись силы, и, спотыкаясь, он попятился назад. Невилл старался не привлекать к себе внимания. Он почти добрался до черного пламени, которое перекрывало выход из зала. Кверрелл резко обернулся и заметил маневр Невилла. «Стоять!» — воскликнул он. «Отдай камень!» Невилл на этот раз продемонстрировал нормальную реакцию. Вместо обычного ступора он рванул в сторону выхода. «Поймай его!» — завопил Валандемарт. И что сделал Кверреллу? Он побежал вслед за мальчиком. Мне хотелось прикрыть ладонью лицо, чтобы не видеть этого идиотизма. Волшебник гонится за мальчиком, вместо того, чтобы использовать заклинание. Да ладно бы, забылся, но ведь он сам только что распинался, что напился крови единорога. А это значит, что ему ни в коем случае нельзя касаться людей с негативными намерениями, подействует проклятие крови единорога. Кверелу, стой, не трогай пацана, сдохнешь. Хм, это звучало несколько двусмысленно. Я хотел защитить свои инвестиции от необдуманных опасных действий, а вышло, словно угрожаю. Щелкнув пальцами, я возвел барьер вокруг Невилла. Барьер был невидимым метрового диаметра. Вначале Невилл с разгона врезался в одну из невидимых стенок изнутри, затем Кверелу, который даже не подумал остановиться, врезался в барьер снаружи. Маг с Валандимортом в затылке набрал весьма приличную скорость. От удара у него зрачки съехались к переносице, и он сполз по невидимой стенке на пол. Невилл разбил нос, из него полился ручеек крови. Он недоуменно мотал контуженной головой. Постояв несколько секунд, он попытался продолжить путь, и вновь врезался головой в барьер. Лишь после этого Лангбаттом стал щупать руками невидимое препятствие. Поняв, что находится в ловушке, мальчик запаниковал. «Выпустите меня!» Со злостью и страхом воскликнул он. «Хм, я посмотрел на мальчика, как ученый на заговорившего хомячка, с жадной оценкой научной ценности данного явления. У вас в семье домовые эльфы есть?» Видимо, мой тон звучал слишком угрожающе, поскольку Невилл посерел от страха и начал заикаться. Его Валандимарт на затылке так не напугал, как мой взгляд вивисектора. «ННЕЕТ, повезло тебе!» Невилл собрался, достал из кармана философский камень, внешне напоминающий необработанный рубин, и замахнулся им. «Выпустите, или я разобью камень», — с угрозой дрожащим голосом сказал он. Кверелу еще не пришел в себя, он стонал, лежа на полу. «Дай сюда», — произнес я. По щелчку пальцев камень переместился ко мне в левую ладонь. Невилл с недоумением смотрел на свою вмиг опустевшую руку. Мальчик осунулся и затрясся от накатившего ужаса. Мне его стало жалко, поэтому следующим щелчком пальцев усыпил Невилла. Лангбаттом прилег на пол и уснул крепким сном. На дрожащие ноги поднялся к Кверелу. «Повернись», — сказал Валандимарт. «Я хочу поговорить с мистером Эйтом». Кверелу повернулся ко мне спиной. «Абдаль, отдай мне камень». «Отдам». «Вот как выполнишь свою часть сделки по контракту, так сразу получишь этот булыжник. Второй раз я одну и ту же ошибку с предоплатой совершать не намерен». «Да как ты смеешь?» — разозлилось лицо. «Я лорд Валандимарт. Да хоть красная шапочка. Плату получил, а работу не выполнил. Вот пока дело не сделаешь, камень не получишь. Зачем тебе вообще сдался этот эльф Малфаев?» — возмущенно вопросил Валандимарт. «А это не твое дело. Может быть, я люблю свободную любовь со свободными эльфами. Я же не спрашиваю, зачем тебе философский камень? Хотя это и так понятно, но ведь не спрашиваю. Все предельно прозрачно, ты освобождаешь эльфа, получаешь назад этот булыжник. Идиот, убей его, и покончим с этим», — хрипло выкрикнул Валандимарт. «Том, не зли меня, мне уже трупы прятать некуда». Кверелл резко развернулся и поднял руку с зажатой в ней волшебной палочкой, собираясь наложить на меня заклятие. «Авада Кедавра». С палочки зайки притворщика вылетел смертоносный зеленый луч, но пока Кверелу произносил заклинание, я щелкнул пальцами. Передо мной с грохотом на пол рухнул бетонный блок со следами крови. Тот самый блок, которым недавно был убит тролль. Смертельный луч врезался во внезапно возникшие препятствия, раздался взрыв. В блоке с одной стороны образовалась воронка. Бетонные осколки, словно шрапнель, поражали все в пределах комнаты. Невилл был прикрыт щитом, так что взрыв не причинил мальчику вреда. Ребенок спокойно посапывал на полу. Максимум, что ему грозило, переохлаждение, которое у волшебников лечится одним-двумя зельями силами школьной медсестры. «Да ладно, шучу я, шучу, есть еще место». Выкрикнув это из-за бетонного блока, я стал невидимым и телепортировался в противоположный угол. Мне осколки не навредили, поскольку в это время был за блоком с противоположной стороны от взрыва. «А-а!» — закричал от боли Кверинус. Кверелу посекло лицо и мантию, а из левого глаза торчал острый кусок бетона. Глаз вытек из глазницы. «Идиот!» — завопил жутким голосом Валандимарт. «Где он? Найди этого араба и забери мой камень!» «Больно!» — стонал Кверелу, приложив руку к поврежденному глазу. От болевого шока он не соображал, что от него требуют. «Как же больно! Твой камень, да? Хрен тебе, а не камень. Кинуть меня захотел, да еще столь банальным образом, как убийство. Попробуй поиграть в игру «Найди домового эльфа в пустой комнате». Эта вакханалия продолжалась недолго. Через черное пламя в зал вбежал запыхавшийся Дамблдор. Он выглядел грозно. Седая борода до пояса растрепалась, в руках зажата узловатая палочка. Очки-половинки не скрывали яростного взгляда. Волан-де-Морт, будучи на затылке, сразу же заметил появление директора. Он тут же превратился в темную дымку, которая вытянулась из затылка Квиррелла вверх. Напоследок дымка приняла человеческие очертания. Дамблдор стал метать в призрака заклинания. Синий луч, красный, фиолетовый. Но все было бесполезно. Убью. С жутким воем дух Волан-де-Морта полностью покинул тело Кверинуса. Дух ввинтился в потолок, от него не осталось и следа. Дамблдор выглядел расстроенным. На месте страшного лица на затылке Кверинуса осталась лысина. Стоило духу покинуть Квиррелла, как он рухнул на землю, как подкошенный. Преподаватель защиты от темных искусств не подавал признаков жизни. С грустью посмотрев на труп Квиррелла, Дамблдор печально произнес: «Что же ты так, Кверинус? И ты, Том?» Перевел он взгляд на потолок. «Где-то я не доглядел с вашим воспитанием». Лишь после этого он обратил внимание на Невилла, на которого чуть не наступил. «Я как раз снял защитное заклинание и продолжал наблюдать за действиями директора, а он тем временем начал махать палочкой и накладывать на мальчика незнакомые заклинания, похожие на медицинские. Вот еще один раздел магии, который стоит подтянуть. Что-то я не слышал о медицинских учреждениях для домовых эльфов, следовательно, нужно знать, как оказывать себе хотя бы первую помощь, а лучше вообще изучить колдомедицину». «Эх, Невиллу», — тяжко выдохнул Дамблдор, расправляя мантию. «Хороший ты мальчик, но героя из тебя воспитать тяжело. Знать бы, куда пропал Гарри». Дальше я рисковать не стал, телепортировался обратно в свою каморку. Рухнув на диван в гостиной, тут же телепортировал на журнальный столик бутылку коньяка и стакан. Попытка удержать в руках и стакан, и флакон, оказалась неудачной. Что-то мешало. Переведя взгляд на левую руку, обнаружил в ней зажатый философский камень. «И зачем мне этот булыжник? Блин, теперь еще и алхимию учить». Эта попытка заполучить свободу оказалась провальной. Нужно придумать другой вариант. Только какой? Глава 18. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов. План пошел коту под хвост. Казалось, что Гарри Поттер в доме сестры Лили будет защищен материнской кровной защитой и с мальчиком ничего не случится. Потом за Гарри приехал бы кто-то из учителей и показал бы прекрасный мир магии и волшебства. Сирота, воспитанный в строгости, прошел бы через череду закаливающих характер приключений и в итоге встретился бы с убийцей родителей, а там кто-нибудь из них погиб бы. Если бы умер Волан-де-Морт, было бы прекрасно, если бы Гарри, то пророчество оказалось бы исполненным, тогда любой волшебник прибил бы тома. Конечно, мне было бы жалко мальчика, но он все равно не жилец. Ох, Том, как же ты довел себя до такого состояния, что кусочек твоей души присоединился к ребенку. Мне известен только один способ избавиться от живого крестража – убить его носителя. Но в тот момент, когда я понял, что сделал Волан-де-Морт с малышом, у меня рука не поднялась на ребенка. План сразу не задался. Вначале из Азкабана сбежал Сириус Блэк. Он сделал то, что никому до этого не удавалось. Вся магическая Британия целый год стояла на ушах, а от Блэка не осталось ни следа. В то же время пропал Гарри, и чудится мне, что это все звенья одной цепи. Многие считают, что Гарри Поттер превратился в Скриба или погиб, поскольку до него не дошло письмо из Хогвартса. Но я так не думаю. Есть еще один способ, с помощью которого ученик пропадет из книги Хогвартса, переехать в другую страну и записаться в другую школу магии. Долгие годы я разыскивал Сириуса и Гарри, связался со всеми школами магии, но так и не сумел обнаружить Блэка и Поттера. Поиски отнимали слишком много ресурсов, но радовало одно: если я не смог их найти, то и Волан-де-Морт тоже не сумеет. Пришлось воплощать в жизнь план, вводить в игру запасного героя. Невилл Лонгботтом тоже подходит под пророчество за одним отличием: Том не отметил его как равного, но это не значит, что он не отметит его в будущем. Просто нужно будет сталкивать мальчика с осколками тома, пока темный лорд его не отметит. Герой из Невилла получился не очень, но я верю, что если приложить усилия, то все получится. Мальчик уже столкнулся с Томом. Да, когда я создавал ловушку с камнем Фламеля, не думал, что Том явится лично к Верреллу. Я подозревал, что он соблазнился темной стороной магии и стал служить тому, но не думал, что он окажется настолько глупым, чтобы впустить дух Волан-де-Морта в себя. Закономерный итог в виде трупа. И ведь не скажешь, что Кверинус глупый. Кверреллу был сильным, талантливым и многообещающим юношей. Он один из немногих учеников, сдавших все экзамены на высший балл. Странная статистика вырисовывается. Большая часть отличников соблазняется темной магией. Том Реддл, лучший ученик, стал темным лордом и начал террор. Барти Крауч, талантливый волшебник, сдавший 12 жаба на высший балл, стал слугой Волан-де-Морта и попал в Азкабан. Северус Снейп, один из лучших учеников, тоже стал слугой Тома. Кверинус Кверреллу наступил на те же грабли. Теперь Персиваль Уизли подает большие надежды. Тихий и замкнутый мальчик из семьи моих ближайших сторонников. Нужно обязательно проконтролировать, чтобы он не стал на темную дорожку. Лучше я сам его протолкну в Министерство магии, чтобы у мальчика не осталось времени на глупые мысли. Пусть он лучше растрачивает энергию на карьерный рост, чем станет очередным оступившимся. Хаем, из первокурсников стоит присмотреть за Гермионой Грейнджер и Джеймсом Миллером. Очень талантливые студенты, отличники, тихони. Как бы дети не оступились. Хотя нет, к Миллеру я точно не полезу. От одной мысли об этой семейке меня бросает в дрожь. Это сумасшедшая еврейская мамаша. Осенью я и Хагрид одновременно заполучили одинаковое проклятие. Я целую неделю при виде сладостей тут же бежал в туалет и опорожнял кишечник. У Хагрида было то же самое с алкоголем. Запах или вид алкоголя заставляли лесника надолго оккупировать толчок. Мне понадобилось подключить все связи, чтобы обнаружить виновника. Оказалось, что эта чокнутая миссис Миллер навела на нас проклятие. Я решил лично пообщаться с этой дамочкой. Мерлин, лучше бы этого не делал. Оказалось, что миссис Миллер взбесила то, что из-за тролля я прервал ужин. Чем уж ей не угодил Хагрид, не знаю, но проклятие было выполнено той же рукой. Как она смогла незаметно проклясть мои лимонные дольки и виски Хагрида, осталось без ответа. Более того, мне страшно представить ее силу, если дамочка умудрилась проклясть полувеликана, который обладает невероятной устойчивостью к магии. Радует лишь факт, что проклятие было слабым. Не хотелось бы заполучить нечто подобное на всю жизнь. Ладно бы, как прочие родители, еврейская мамаша возмущалась наличием тролля в Хогвартсе. Это было уже привычным, и у меня была отрепетирована отмазка. Нет, ей не понравилось, что сыночек остался голодным. В кармане мантии завибрировал артефакт, зеркальце, небольшое, напоминающее магловскую пудреницу. Достав его из кармана, я открыл крышку. Вместо отражения там был юноша 20 лет, красивый, спортивный, с темными волосами до плеч. Единственное, что было странным в нем, глаза глубокого старика, тусклые, без живого интереса. «Здравствуй, Альбус», — начал он. «Учитель», — уважительно кивнул я. «Альбус, ты уже давно не мальчик», — с легким осуждением покачал головой Николас Фламель. «Я же говорил, зови меня Николя». «Николя, учитель, у меня плохие новости. Твой камень похищен». «Разве это новости, мой мальчик?» — совершенно не удивился Фламель. «Камень уже не мой, я же тебе его подарил, Альбус». «Конечно, я ожидал, что ты им воспользуешься по назначению, а ты так и остался в своем старческом теле. Николя, ты же знаешь, я против вмешательства в естественный ход природы. Я верю в существование реинкарнации. В тренировках с ментальной магией я подошел близко к возможности сохранения воспоминаний в следующей жизни. Для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. Меня больше беспокоит, как вы с Перенель обойдетесь без камня. Альбус, за 600 лет у меня столько раз пытались украсть камень. Я даже рад, что от него избавился. А запаса эликсира нам с супругой хватит, чтобы прожить несколько тысячелетий. К тому же я не потерял рецепт великого делания. Тот, кто создал философский камень один раз, может сделать это снова. Это как ездить верхом. Один раз научился, сможешь ездить на лошади всю жизнь. Кто хоть украл камень? Этот твой сопляк Недолорд? Что удивительно, не он, покачал я головой. Это был арабский волшебник, сильный маг нашего уровня. Раньше о нем мне не доводилось слышать, хотя считал, что знаю всех сильных магов. Он появился в Британии примерно год назад и успел отметиться громкой акцией в магическом квартале. Это не тот араб, который спалил аптеку, и его ваше глупое министерство обозвало очередным темным лордом. Он самый, Николя. Надеюсь, Альбус, ты пустишь слух о похищении камня? Обязательно, учитель, кивнул я, сделаю это через учеников. Словно между делом расскажу участникам спасения философского камня о его похищении и о том, что вам с супругой осталось жить недолго. Попрошу сохранить эту информацию в секрете. Вскоре об этом будет знать весь мир, ведь подростки не умеют хранить секреты. Ага, усмехнулся Фламель, добавив в голос сарказма. Ты еще этим детишкам баллов добавь, с неким намеком, чтобы привлечь всеобщее внимание. Тогда у них точно начнут выпытывать, за что прибавили баллов, и они поведают о героическом спасении камня. Хорошая идея, Николя. Так и сделаю. Альбус, ты все еще носишься с этой глупой идеей о борьбе с недолордом? Николя, я не желаю оставлять неоконченных дел. Том зашел слишком далеко. Бессмертный маньяк. Я даже боюсь представить, сколько бед он может принести. Не преувеличивай, закатил глаза Фламель. Во все времена с маньяками справлялись толпой. Рано или поздно их свергали и уничтожали. Бессмертных не существует. Тебе ли не знать это, Альбус? На моей памяти было столько темных магов, что всех не упомнишь. Например, Экриздис, который в Аскабане проводил жуткие опыты, все равно завалили. Я боюсь, Николя, что Том натворит бед, как Геллерт Гриндевальд. Не путай теплое с мягким, Альбус, насмешливо протянул Фламель. Во времена Геллерта назрела такая политическая ситуация, что многим нужна была война. Гриндевальд получил серьезную поддержку. Сейчас же война никому не нужна. К тому же Том на фоне Геллерта, словно беззубая злая такса на фоне злобного и здорового волкодава. Реддл обычный безумный маньяк, у которого от темной магии потекла крыша. С ним справиться и без тебя. Справиться, печально выдохнул я. Но какой ценой? Вначале Том со своими рабами-маньяками захватит власть и устроит геноцид волшебников. Потом, когда большая часть народа сбежит на континент или за океан, оставшиеся волшебники, доведенные до края, уничтожат всех тиранов. Но к тому времени магическая Британия умоется кровью, достанется и маглам. Будут сотни, возможно тысячи жертв. Я желаю свести жертвы к минимуму. Альбус, ты идеалист, сказал Фламель. Люди всегда были кровожадными по своей натуре. Для времен моей молодости подобные разборки не были чем-то из ряда вон выходящими, обычная жизнь. Идеальный выход – забить на возню червяков и жить в свое удовольствие. Люди одинаковы. Будь они маглами или волшебниками, и те, и другие хотят хлеба и зрелищ, крови и страданий. Всегда будут находиться маньяки с излишней тягой к жестокости. И что, будешь до конца жизни охотиться за каждым, строя планы на десятилетия по обезвреживанию? Оставь эти проблемы на тех, кто их должен решать. Всех маньяков мне не победить, но минимизировать ущерб от действий одного я могу и обязан, твердо сказал я. Николя, я чувствую груз ответственности. Ведь Том был моим учеником. Порой я думаю, что не доглядел, не сделал чего-то важного. Может быть, если бы вмешался в воспитание мальчика, то Том не вырос бы таким жестоким. Нет, Альбус, покачал головой Фламель. Мальчик вырос в приюте жестоким зверенышем. Его уже поздно было менять. Поверь человеку, у которого опыт в 6 раз больше твоего. Даже если бы ты его усыновил и воспитал, он бы все равно вырос в зверя. Когда он совершил первое убийство, в 16 лет он убил человека. Заметь, во времена моей юности считалось нормальным убить человека, но даже тогда сделать это просто так было нельзя. Защита жизни, чести и достоинства, сражение с врагом. Но не походя убить маленькую девочку, которая тебе ничего не сделала. Так поступают лишь моральные уроды. Тебе еще тогда нужно было придушить змееныша, не было бы нынешних проблем. Но он же был учеником. К тому же, Николя, ты же знаешь, я, даешь всем 2-е шансы, Фламель громко рассмеялся. Ох, насмешил, Альбус, ты эти сказки будешь рассказывать кому-нибудь другому. Есть люди, которые действительно оступились, а есть неисправимые преступники, которые недостойны 2-го шанса. Вон, твой Снейп, вроде исправился, и то остался озлобленным мудаком, который отрывается на детях. Хорошо хоть, не насильничает их. А то сколько было таких учителей. А Сириус Блэк, он же вроде был твоим человеком, при этом почему-то ему ты 2-го шанса не дал. Это нужно было для дела, нахмурился я, поскольку эта тема была неприятной. Сириус, во-первых, предал своих друзей, хотя не понимаю, почему мальчик так поступил. Во-вторых, он бы мог убить Гарри или похитить, что и случилось после того, как он сбежал. А у меня на мальчика были планы. «Планы на мальчика», — ухмыльнулся Фламель. «Звучит очень двусмысленно, Альбус. Старый извращенец. пробурчал я. «Это я-то?» – изогнул брови Фламель. «У меня есть жена, в отличие от тебя, мой мальчик. И вообще, не находишь, что поступаешь нехорошо, вмешиваясь в судьбу ребенка?» «Николя, я политик. Политик не может думать о судьбе отдельных детей, я обязан думать о множестве волшебников. Если стоит выбор пожертвовать ребенком и десяткам другим людей ради спасения жизни тысяч магов, я буду переживать, но с печалью на душе приму вариант минимизации вреда. Мне искренне жаль Невилла, у него и так нелегкая судьба, жаль вовлеченных в Орден Феникса магов. Уверен, многие из них погибнут во время сражений с пожирателями смерти, но каждая их жизнь будет платой за жизни сотен волшебников. Альбус, а ты уверен, что те сотни волшебников стоят в жизни тех самых единиц, преданных тебе? Спросил Фламель. Уверен, учитель. На самом деле уверенности в моем голосе было гораздо больше, чем в душе. Порой я сомневаюсь в правильности выбранного пути. Хочется все бросить и оставить разгребать этот навоз кому-нибудь другому. Это потому, Альбус, что у тебя нет семьи, не в бровь, а в глаз попал Фламель. Вот была бы у тебя любимая жена или, прости господи, муж, дети. Тогда бы ты оперировал иными ценностями. Спасение близких стояло бы для тебя на первом месте. Всего доброго, учитель. Пока, Альбус. Завершив беседу с Фламелем, я погрузился в раздумья. Кто такой Абдель-Аят? Как он связан с Волан-де-Мортом? Как он проник в Хогвартс? Из воспоминаний Невилла стало понятно, что он не один из пожирателей смерти. Араб для чего-то нанял Кверрелла, а тот не выполнил условий найма. Он смело и без страха общался с Волан-де-Мортом, словно с обычным магом. Такое в Британии могу себе позволить лишь я. Мог. Кто ты, Абдель-Аят? Очередной темный лорд или игрок? Что ты забыл в Британии? Философский камень. С одной стороны, из общения с Волан-де-Мортом казалось, будто камень араба не интересует. При этом он прихватил его с собой. А может, это всего лишь игра, и он изначально охотился за камнем? Слишком много вопросов без ответов. Добби. Решено было продолжить испытание любовных напитков на Нарциссе Малфой. Каждый день во время приема пищи я добавлял каплю того или иного любовного состава ей в еду. Постепенно со стороны Нарциссы росла ко мне симпатия, ей стало приятно мое общество. Глядя на меня, женщина расплывалась в глупой улыбке. Одна капля препарата давала слабый эффект, который длился несколько часов, поэтому к следующему приему пищи женщина обо мне забывала, но у нее в памяти фиксировались маркеры улучшения отношений к рабу, при этом она даже не думала на зелье. Нарцисса перестала относиться ко мне с презрением, стала меньше загружать работой. Когда муж не видел, она благодарила меня за оказанные услуги. Это было маленьким шагом к началу обретения свободы. В этом деле спешить нельзя. Когда из Хогвартса домой вернулся Драко, я стал добавлять ему в пищу состав 9 и состав 4, которые вызывали дружеские чувства и снижали агрессию ко мне, так что со стороны пацана отношение ко мне стало ровным, спокойным и дружелюбным. Начинать подливать зелье Люциусу я пока не спешил, поскольку опасался. Он опытный волшебник, в отличие от ребенка и домохозяйки может заподозрить воздействие зелий. В начале июля Нарцисса позвала меня. Назойливый колокольчик в голове не дает игнорировать зов хозяев. Чем дольше не обращать на него внимания, тем сильнее будет мигрень. Так что на такие вызовы я всегда реагирую оперативно. Вот и сейчас телепортировался в спальню к хозяйке. Нарцисса и Люциус, как англичане старой закалки, спят каждый в своей спальне на больших кроватях. Лишь когда хотят заняться сексом, они ложатся в одну кровать. Но в последнее время это происходит все реже, что отрицательным образом сказывается на настроении Нарциссы. Подозреваю, что у Люциуса есть любовница, а то и не одна. Думаю, его жена тоже об этом подозревает. Появившись в комнате с негромким хлопком, я замер в ожидании. На Нарциссе была надета полупрозрачная ночная рубашка в старинном стиле, длиной она доходила до щиколоток. Странный выбор одежды, ведь уже прошел ланч, вторая половина дня. Обычно в это время хозяйка ходит в платье. Добби, иди сюда. Нарцисса, сидя на диване, эротично выгнулась, выпитив небольшую грудь. Хотя у эльфиек с грудью вообще проблемы, пупырышки. Так что на фоне моих сородичей сиськи ого-го какие. Но отчего-то меня пугает такое поведение хозяйки. Что-то подсказывает, что она пытается меня соблазнить. Может, кажется, приказ пришлось выполнить и подойти поближе. Что же ты стоишь, Добби? Продолжила Нарцисса, эротично проведя правой ладонью по своему бедру. Потрогай меня за грудь. Нет, не показалось. Черт, где я напутал? переборщил с составом 11, понял бы, если был бы под оборотным зельем в виде человека, но я же сейчас домовой эльф, страшный, как крокодил, скрещенный с мопсом. Как такое можно хотеть? Точно что-то не так с составами. Наверное, не стоило их чередовать и мешать. Добби хороший эльф, выпучил я и так большие глаза. Добби выполнить приказ хозяйки. Руки на груди я положил еще как положил. Вцепился, что с понятыми не оттащишь. Только страшно до жути, вдруг Люциус внезапно войдет и увидит, что тут происходит. Ах, как хорошо, застонала нарцисса. Продолжай, Добби. Добби выполнить приказы хозяйки. Покивал я, продолжая мять грудь. Эх, как же хреново быть домовым эльфом. Еще хуже то, что как только зелье выветрится, у нарциссы включатся мозги, и она наверняка догадается, что ее опоили. Это не просто симпатия к слуге, это полная задница. Все, финителя комедия. План провален, а ведь ничего не могу поделать. В целом я не против того, чтобы наказать поработительницу, но не стал бы этого делать, поскольку понимаю, что после такого мне не свободу дадут, а отправят в компост. Но магический контракт давит, заставляет выполнять приказы. Эх, стоит уповать лишь на удачу. Стоп, удача, точно. Нужно будет принять максимальную дозу Феликс Филицис, зелья удачи. У меня его нет, но можно купить в аптеке. Стоит дорого, но 12 часов удачи мне не помешает. 3 часа спустя я наблюдал из невидимости за посеревшей нарциссой, которая подрагивала и сидела в компании супруга. Действие составов, подлитых во время ланча, прекратилось. Хозяйка выпила универсальный антидот от любовных напитков и ее знатно прополоскала. «Что случилось?» – спросил Люциус. «Дорогой, все плохо, начало нарцисса. Кто-то подлил мне любовное зелье. Кто он?» – разозлился Люциус. «Не знаю, дорогой, на кого было настроено зелье. Ты же чувствовала?» – продолжил мужчина. Чувствовала. Зелье было настроено на нашего домового эльфа, Мерлин. От непомерного удивления Люциус округлил глаза. Какой безумец мог додуматься до такого? Это явно месть кого-то или предупреждение. Люциус побледнел. Предупреждение? Нервно дернуло левым плечом нарцисса. Да, сама посуди, Нарси, кто-то подлил тебе зелье, при этом ты ведь не покидала пределов поместья. Следовательно, он как-то обошел защитные чары, незаметно проник в поместье, подлил зелье в зачарованную посуду. То есть это был не стандартный продукт, а модифицированный. Ох, Люциус, что же делать? Обеспокоилась нарцисса. Делать, задумался Люциус. Нужно избавиться от черноты. Вдруг внезапно нагрянут авроры, дневник темного лорда. Не знаю, что он с ним сотворил, но это темнейший артефакт, который постоянно пытается подчинить ближайшего волшебника и выпить из него силы и жизнь. Люциус, но это же дневник лорда. С опаской протянула нарцисса. «А что, если этот сумасшедший вернется? Он тебе не простит потерю дневника». «Хм», Люциус глубоко задумался. «А я сделаю так, чтобы минимизировать риски. Подкину дневник ближайшим сторонникам Дамблдора. Если лорд вернется, скажу, что хотел его оживить, поэтому использовал дневник по назначению». «Ну, а что так?» Инструкции по оживлению темный лорд не оставлял. «Как умел, так и сделал». «Это кого ты имеешь в виду, Уизли?» – спросила нарцисса. «А кого же еще?» «Но...» Нарцисса выглядела недовольной. «Люциус, но ведь придется использовать детей. Мне не нравится эта затея. К тому же, кто поручится за то, что ребенок не потянет эту гадость в школу? А там наш сын. У Уизли все равно 7 детей, мне их не жалко. А если дневник привезут в школу, так будет даже лучше. Темный лорд наверняка начнет творить разную херню». Так что можно будет попытаться снять с поста директора Дамблдора. А наш сын не должен пострадать. Темный лорд не будет трогать студентов Слизерина. К тому же мы скажем Драко никуда не лезть. Какая наивность. Просить 12-летнего пацана никуда не лезть. Это как просить змею не кусать тебя, суя свой палец ей в рот. А про секс со мной нарцисса ничего не стала рассказывать. Но судя по тому, что она выглядит как оживший мертвец, наши утехи ее весьма впечатлили после того, как дама избавилась от воздействия зелий. Мой план оказался провален. Теперь подливать любовные зелья Малфоям не выйдет. На этот раз пуля прошла мимо, на меня никто не подумал. Мысль о том, что домовой эльф сам может подливать хозяевам зелья, кажется настолько крамольной, что никому из волшебников не придет в голову. Но если продолжу подливать составы, с легкостью спалюсь. Не зря я принял Феликс Филицис. Ой, не зря. Мне дико повезло, что нарцисса умолчала о сексе между нами и не озлобилась на меня. Хотя с ее точки зрения злиться на домового эльфа, это примерно то же самое, что озлобиться на огурец, который был использован в качестве фалоимитатора. Домовик – это вещь, раб, который подчиняется хозяину. Глава 19.21. Глава 19. Добби. Нужен новый план по получению свободы. Нанимать волшебников больше не стоит. Эта идея показала себя как нерабочая. Но волшебник нужен. Кого привлечь? Лучше всего привлекать активных волонтеров, которые будут работать не за деньги, а за идею. Кто-то, не разбирающийся в сути порабощения домовых эльфов, сочувствующий активист, который будет бороться за права домовых эльфов, точнее, за права одного конкретного эльфа. Под эти критерии подходит ребенок-волшебник, желательно достаточно умный, чтобы придумать и осуществить план по освобождению Добби, но неопытный, дабы не передумал освобождать эльфа. Маглорожденный волшебник. Как найти такого мага? Хм, Драко упоминал, что Джеймс Миллер дружит с маглорожденными. К самому Миллеру обращаться бессмысленно, поскольку он сдерет 7 шкур и в итоге может кинуть. Еще хуже, если настучит родителям, а те поднимут панику. Так волна может дойти до Малфоев, в итоге мне отрубит голову. Нет уж, но вот использовать Миллера, как ниточку для выхода на маглорожденных, это уже вполне осуществимо. Приняв решение, я начал отслеживать сову Джеймса Миллера. Его родители оказались сильными волшебниками, поэтому действовать пришлось с осторожностью. Джеймс писал письма своим друзьям с Рейвенкла, Террибуту, Майклу Корнеру и Энтони Голдстейну, и подруге с Гриффиндора, Гермионе Грейнджер. Голдстейн сразу отпал, я не доверяю евреям. Корнер полукровка, а Бут чистокровный, поэтому их тоже исключил. А вот Грейнджер подошла по всем параметрам. 12-летняя девочка-отличница с тягой к справедливости, маглорожденная. Прямо идеальный вариант. Гермиона Грейнджер оказалась именно той, кто мне нужна. Я следил за ней на протяжении недели и успел убедиться, что девочка умная, но при этом жаждущая справедливости и с шилом в одном месте. Из таких, как она, получаются замечательные старосты, борцы за права обездоленных и тому подобные дамы. Девочка жила в престижном районе Лондона, родители-стоматологи появлялись дома поздним вечером. Весь день она проводила за чтением книг и с нетерпением ожидала писем от друзей. Для визита к ней я подготовил особый наряд. Это была старая половая тряпка, на которую старательно был нашит новенький герб Малфоев. Он выглядит как щит, поделенный на 4 части, которые раскрашены в черные и зеленые цвета. На щите нанесена большая буква «М». Сзади него 3 копья, которые обвивают зеленые змеи. По бокам 2 черных дракона придерживают щит. Внизу на щите надпись девиз «Чистота всегда одержит победу». Ну, а чтобы даже идиот догадался, что я принадлежу Малфоим, снизу герба сделал крупными буквами надпись «Малфой». Тряпка выглядела жутко потрепанной, серая, больше похожая на ветошь, завязанная наподобие майки. В ней я выглядел несчастным и угнетенным. Для полноты образа потренировался перед зеркалом делать глаза кота в сапогах из мультфильма «Шрек», большие, слезливые, щемящие сердце. Июльским жарким днем сразу после ланча, когда хозяева не нуждаются в моих услугах, а родители девочки на работе, я телепортировался в спальню Гермионы. Это была типичная девчачья спальня. Стены голубых тонов, односпальная кровать, большой шкаф для одежды, письменный стол и деревянный стул со спинкой. Одну из стен занимал книжный шкаф, битком набитый литературой. Девочки в комнате не было, идти к ней я не стал. Несколько минут ждал, когда она поднимется на второй этаж в свою спальню, но она не спешила. Поэтому решил привлечь внимание и стал прыгать на кровати. Это оказалось настолько забавным, что я немного увлекся. Кровать громко скрипела, звуки разносились по всему двухэтажному коттеджу. Дверь приоткрылась и в проем осторожно заглянула удивленная Гермиона. На ней была надета пижама с розовыми слониками. Увидев меня, такого прекрасного, она опешила и застыла в проеме. Челюсть Гермионы стремилась повстречаться с полом. Она чуть не ахнула от удивления, но удержалась. Поскольку уже привлек внимание девочки, я прекратил прыгать и спустился на пол. Как и репетировал, посмотрел на Гермиону снизу вверх большими, широко распахнутыми глазами взглядом побитого щеночка. Я не сводил с нее взгляда, Гермиона отвечала тем же. Я низко поклонился, коснувшись ковра кончиком тонкого, длинного носа. «Привет», — поперхнулась Гермиона, глаза которой были настолько большими, что в этот момент ее маму можно было заподозрить в запретной любви к нашему народу втайне от мужа. Гермиона Грейнджер, пронзительным голосом с неимоверным наигранным почтением воскликнул я. Добби так давно мечтал с вами познакомиться, мисс. Это такая честь. Благодарю вас, кивнула Гермиона, с подозрением разглядывая меня. Двигаясь вдоль стенки, она достигла письменного стола и опустилась на стул. Девочка медленно открыла верхний ящик стола и судорожно ухватила правой рукой волшебную палочку. Положив палочку на колени, она напряженно замерла. Спина Гермионы была словно натянутая струна. «Добби, мисс», — ответил я. «Просто Добби. Добби-домовик, если угодно, домовой эльф. В самом деле?» — со скепсисом вопросила Гермиона. «Видите ли, Добби, я не совсем понимаю, с какой целью вы решили познакомиться со мной. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Не подумайте, что знакомство с вами мне неприятно», — поспешила успокоить меня девочка. «Но не могли бы вы объяснить мне цель вашего визита?» «Да, мисс. Конечно, мисс. Добби пришел, это трудно выразить. Добби не знает, как начать. Пожалуйста, присаживайтесь, Добби, и расскажите, как есть». Гермиона указала на кровать. «Так, девочка излишне напряжена. Нужно как-то разрядить ситуацию. Тут должны помочь слезы». Поднатужившись, я разразился громкими рыданиями, после чего заголосил истеричным голосом. «Присаживайтесь. Ох, мисс Грейнджер очень добрая к Добби. Никогда, еще никогда ни один волшебник или волшебница не были так добры к Добби». От такого резкого перехода Гермиона опешила и слегка расслабилась. Она посмотрела на палочку, зажатую в руке. Девочке стало немного стыдно. «Простите, Добби», — сказала она, — «я вас чем-то огорчила, что вы, мисс Грейнджер». Картинно стал я ловить воздух ртом, растирая с трудом выдавленные слезы по лицу. «Что вы, никогда волшебники не говорили с Добби как с равным, не приглашали присесть. Пришлось забраться на кровать и сесть поудобнее, но чтобы при этом иметь жалкий и затюканный вид. Кажется, это получилось на 5+. Со стороны я напоминал большую, потасканную жизнью куклу, в слезах, старой наволочке, обхватившей колени и в зажатой позе. На лице Гермионы была гамма эмоций, среди которых преобладала жалость. Она перевела взгляд на герб и надпись под ним, после чего оживилась, словно что-то поняла. Добби, все же, что вас привело ко мне? Так, вот он, момент, когда нужно выбить еще больше жалости. Голову жалко, но ради дела пару шишек можно перетерпеть. Я истерично икнул, выдавил слезинку, скатился с кровати и стал биться головой об пол. «А-а, Добби плохой эльф», — завопил я. «Плохой, гадкий Добби. Пожалуйста, не надо», — кинулась ко мне Гермиона. Она обняла меня и постаралась удержать от самоистязаний. «Что вы делаете? Прекратите. Добби не стоит». Девочка крепко держала меня, она была полна сочувствия. «Добби, расскажи мне, что у тебя случилось? Ты же из волшебного мира». «Да, Добби плохой эльф», — икнул я, стараясь изобразить, что больше не буду биться головой. «Добби обязан наказать себя, мисс Грейнджер. Добби подумал плохо о своих хозяевах». «Хозяевах?» — ахнула Гермиона. «Так ты раб?» «Да, мисс. Да, Добби раб семьи волшебников, но Добби не может сказать, кому принадлежит. Там с Добби плохо обращаются, но Добби ничего не может поделать, поскольку магический контракт, которым пленили нашу расу, не дает плохо думать о хозяевах или пытаться получить свободу». «Твои хозяева Малфой?» «Да», — твердым голосом предположила Гермиона. «Не зря я старался с вышивкой, но нужно было как-то реагировать. Поэтому испуганно выпучил глаза и с размаха врезал головой об пол. Добби плохой эльф. Добби не должен говорить о том, кто его хозяева. Прекрати, Добби», — воскликнула Гермиона, вновь пытаясь меня удержать. «Немедленно прекрати себя калечить. Сядь на диван». В голосе девочки было столько командных ноток, что любой бы выполнил приказ. Я выбрался из ее крепких рук и аккуратно сел на краешек дивана. Словно отличник-ботаник, я сложил руки на коленях, демонстрируя полную покорность. «Твои хозяева знают о том, что ты сейчас находишься тут?» — с осторожностью спросила Гермиона. «Нет», — замотал я головой в стороны. «Конечно, нет, мисс. Добби придется себя сурово наказать за это. Очень сурово, мисс. Удариться о шкаф, погладить пальцы утюгом, прищемить уши чугунной печной дверцей, если хозяева об этом узнают. О, я играл, как бог. Даже Станиславский воскликнул бы. Верю. Какая недомолвка, сказанная эмоционально. Можно додумать что угодно, самое страшное, что может нарисовать сознание. Тебя накажут? Да, Добби, с уверенностью спросила Гермиона. Мисс Грейнджер действительно умная волшебница, с восторгом на лице я уставился на девочку, как на божество. Это магический контракт заставляет себя наказывать? Спросила Гермиона. Он. И приказы хозяев. Хозяева всегда приказывают Добби наказывать себя. Всегда напоминают, что лишнее наказание не повредит. Какой кошмар, ахнула Гермиона. Но как так оказалось, что вы стали рабом? Добби, домовой эльф, мисс. Наша раса стала рабами волшебников. Нас передают по наследству. Если эльф перестает справляться с работой, ему отрезают голову. Но еще хозяин может дать свободу эльфу, если добровольно передаст ему какую-нибудь одежду. Причем это не должна быть одежда для стирки или починки, подобное учитывается магическим контрактом. Ужас. Гермиона смотрела на меня с еще большей жалостью и уже без опаски. С этим нужно что-то делать. Что вы, мисс Грейнджер? Притворно ужаснулся я. Эльфы, большая часть из них, довольны своим положением. Добровольное рабство, самое страшное, что может быть. Только Добби, урод, ненормальный эльф. Добби хочет свободы, но хозяева его никогда не отпустят. Рано или поздно голова Добби украсит одно из помещений поместья хозяев. Добби не урод, гневно произнесла Гермиона, причем ее неприкрытая ярость была направлена на моих хозяев. Это твои хозяева уроды, каких поискать? Рабство – это пережиток прошлого, ему не место в 20 веке. Мисс не должна говорить плохо о хозяевах Добби, иначе Добби должен будет себя сильнее наказать. Поник я головой, свесив уши с грустным видом. Ох, испуганно прикрыла ладошкой рот Гермиона. Прости, Добби, я не знала. Ничего страшного, мисс Грейнджер. Вы очень добрая волшебница. Я бы хотела помочь тебе, Добби, произнесла Гермиона. Это возможно, мисс Грейнджер настоящая волшебница с большим сердцем и доброй душой. С теплотой посмотрел я на девочку. Если бы мисс придумала, как освободить Добби, это было бы самое лучшее деяние во вселенной, но, боюсь, что это невозможно. Я что-нибудь обязательно придумаю, твердо заявила Гермиона. Я помогу тебе, Добби. Добби очень благодарен, мисс Грейнджер. Добби много слышал о вашем великом уме, но о вашей доброте не ведал. Но, Добби пришел вас предупредить. О чем предупредить, Добби? Подавшись вперед, я перешел на громкий шепот. Добби пришел, чтобы защитить мисс Грейнджер, предупредить об опасности, и пусть потом придется защемить уши печной дверцей. Гермионе Грейнджер нельзя возвращаться в Хогвартс. В комнате воцарилось молчание, можно было различить взволнованное дыхание Гермионы. Почему? Удивленно спросила она. Я обязана поехать в школу. Нет, нет, нет. Я так сильно замотал головой, что уши заколыхались. Гермиона Грейнджер должна оставаться там, где она в безопасности. Великая, несравненная, добрейшая волшебница, Гермиона Грейнджер, настолько добра к Добби, что он не может допустить для нее опасности. В Хогвартсе Гермионе Грейнджер грозит страшная опасность. Какая опасность? Еще больше удивилась девочка. Существует заговор. В школе чародейства и волшебства в этом году будут твориться кошмарные вещи, прошептал я, и для полноты образа задрожал всем телом. Добби проведал недавно, мисс. Есть некий страшный артефакт, связанный с тем, кого нельзя называть. Он окажется в Хогвартсе, и там будут происходить страшные вещи. Маглорожденные волшебники будут в опасности. Какие еще кошмарные вещи? Напрямик спросила Гермиона. Кто их затевает? Это твои хозяева? Ах, Добби придется сильно, очень сильно себя наказать. Добби не должен был этого говорить. Издав сдавленный хрип, я стал неистово биться головой о спинку кровати. Ох, прекратите уже, Добби. Не наказывайте себя. Гермиона вновь схватила меня и стала удерживать от порчи имущества. Я понимаю, что вы ничего не можете сказать. Не надо ничего говорить о своих хозяевах. Лучше скажите, Добби, почему вы мне помогаете? Добби слышал от хозяина, как тот плохо отзывается о некоторых учениках. Добби подумал, что раз хозяин на них так плохо отзывается, то они хорошие люди. И вот Добби убедился, что мисс Грейнджер воистину достойная волшебница с большим и добрым сердцем. Добби не хочет, чтобы ей был причинен вред. «Я буду осторожна, Добби», — серьезно произнесла Гермиона. «Ты говорил, что это как-то связано с тем, кого нельзя называть. Что это за предмет?» «Ой, Добби зовут хозяева. Добби нельзя больше тут находиться». Вырвавшись из объятий, я телепортировался в свою каморку. Фух, это было непростое представление. Мне как минимум полагается Оскар за такую сложную актерскую игру. Пусть девочка сама все додумает. Может, она действительно как-то сумеет помочь мне получить свободу. А я присмотрю за Гермионой Грейнджер, и, быть может, подкину ей нужные вещи, которые помогут приблизить сладкий миг. Воля. Щелчком пальцев я призвал гитару, стакан и коньяк. Налив на два пальца ароматного алкоголя, пригубил коньяк и стал перебирать струны, чтобы успокоить нервы. Я на лесоповале сотни пил затупил, и под шепот кандальный по ночам чиферил. У кормушки не пасся, как последний шакал. Я пронюхал, где трасса, и однажды бежал. Чиж, кругом тайга. Хайм Миллер, и о блестящего, Сириус Блэк. Уже 3 недели прошло с возвращения сына из школы. Середина июля, самое время для отдыха. Мы только что с супругой бурно обсудили вопрос проведения семейного досуга, в результате остановились на израильском курортном городе Хайфа. Это единственный город в Израиле, в котором даже в шаббат ходят автобусы и работают магазины. Зимой Хайфа – один из самых теплых городов на берегу Средиземного моря. А вот лето тут чуточку прохладнее, хотя тоже вполне подходящее для пляжного отдыха. Средняя температура летом 25-27 градусов Цельсия. В общем, все лето очень хорошо подходит для отдыха с детьми. Помимо пляжей там найдется, чем заняться. Зоопарк с ботаническим садом, культурно-исторические постройки. В общем, и детишкам будет интересно, и мы с супругой не соскучимся. Тем более никто из нас еще не был в Израиле. Потом можно будет съездить в столицу, посмотреть на храм Господень. Пока я расслаблялся с бокалом пива, в гостиную зашел Джеймс. У мальчика был очень задумчивый вид. В руках он держал обычный тетрадный лист, исписанный убористым почерком, явно письмо от друга. «Папа», — сказал он, — «что, сына, что ты знаешь о домовых эльфах? Много чего. Тебе с интересом или в целом? Расскажи о них. Не топчи ноги, стопчешь носки», — похлопал я по дивану, приглашая сына присесть. «Напряги уши, чтобы в них влетал ураган, а вылетала пыль». Джеймс сел на диване рядом со мной и приготовился слушать. Домовые эльфы пришли в наш мир в середине этого тысячелетия вместе с гоблинами. В их мире произошла какая-то катастрофа. Они все поголовно являются волшебниками. Британские маги их приютили. С тех пор эльфы служат в некоторых волшебных семьях, либо самых старых, либо в самых богатых, поскольку домовик стоит очень дорого. «Пап, они же рабы, да?» – спросил Джеймс. «В принципе, да. Сынок, через почему столько интереса?» «Через потому, что за эльфа написала подруга. Она маглорожденная. Попросила меня узнать все за эльфов». Ответ Джеймса меня чрезвычайно заинтересовал. «Что за интерес?» Джеймс помялся, кидая взгляды на письмо, но после некоторых размышлений протянул мне бумагу. «На, почитай». Взяв в руки бумагу, я углубился в эпистолярный шедевр. «Здравствуй, Джеймс. Спасибо тебе за письмо. У меня все хорошо. Но вчера произошло странное событие. У меня дома появился домовой эльф Малфаев по имени Добби. Что ты знаешь о домовых эльфах?» Добби рассказал о том, что он является рабом и хочет получить свободу. Ему нельзя было говорить о хозяевах, но по гербу на его тряпке я догадалась о том, кому он принадлежит. «Я хочу помочь Добби получить свободу. Малфаи с ним очень жестоко обращаются. А еще этот эльф предупредил меня, что Малфаи что-то затевают. Они собираются подкинуть в Хогвартс опасный артефакт, который как-то связан с тем, кого нельзя называть. Из-за этого маглорожденным волшебникам будет грозить опасность. Джеймс, ты же чистокровный волшебник. Если с моей стороны не будет наглостью, я бы хотела тебя попросить раздобыть информацию о домовых эльфах. Заранее спасибо, Гермиона Грейнджер, домовик, который мечтает о свободе». Удивленно воскликнул я. «Раз на 1000 лет. Почему редкость?» Внимательно посмотрел на меня Джеймс. «Разве не нормально рабу мечтать за свободу?» «Конечно, сына, но...» — протянул я. «Даже среди людей рабов таких мало. В основном рабы мечтают о том, чтобы получить своих рабов. А уж эльфы, те и вовсе считают ненормальным заполучить свободу». Спрашивается вопрос, каким смитье нужно быть, чтобы довести эльфа до таких мыслей. «Пап, откуда ты знаешь? Может, все эльфы мечтают о свободе?» «Нет, Джеймс, за сей интерес знаю точно, как атомные часы. Слушай сюда, папа расскажет за свою жизнь. Папа рос в богатой чистокровной семье, у нас был свой домовой эльф. Он настолько был помешан на служении хозяевам, что даже помыслить не мог о свободе. При этом моя мама с ним обходилась не лучшим образом. Если бы он получил свободу, то бедолага помер бы от горя. Еще в Хогвартсе имеется большая община домовиков. Мы с друзьями, когда учились в школе, часто навещали кухню. Папа, ты учился в Хогвартсе, ты никогда не рассказывал об этом, только упомянул вскользь, когда нас навещала профессор МакГонагалл. Учился, сына, но это разговор промеж нас. Папа с тех пор сменил имя и фамилию. Почему? Удивился Джеймс. Сына, тогда шла война, а папа попал под удар со всех сторон. Запомни, мы такие миллеры, и никак иначе. Хорошо, с серьезным видом кивнул Джеймс. Так вот, эльфы в Хогвартсе были такими же, они ни за что не пожелали бы получить свободу. Для эльфов получить одежду подобно проклятию, не в прямом, а в переносном смысле. Свободный эльф, это аналогично нашим бродягам, а мечтающий получить одежду сородич для них сумасшедший. Папа, при чем тут одежда? Давать эльфу одежду, это ритуал, которым хозяин дарит домовику свободу. Только для домовиков это позор. Поэтому я сильно удивлен эльфом Малфоев, который мечтает о свободе. Я знаю, что Люциус большой пурицы с Митье, но Нарцисса всегда была замечательной, доброй и отзывчивой девушкой. Их мальчик показался мне хорошим, поэтому я не был против вашего общения. А что не так с мистером Малфоем? Проявил живое любопытство Джеймс. Хм, Люциус Малфой служил темному лорду. Он был его ближайшим сторонником и, скорее всего, держал казну пожирателей смерти. На суде ему и нескольким его друзьям удалось откупиться. С тех пор он старается выправить репутацию, но Горбатого исправит могила. Меня беспокоит, что этот поц затевает опасные игры в школе, полной детей. Сына, слушай сюда, что скажу. Я весь внимание. Пригласи к нам домой свою подругу. Мы полетим на отдых в Израиль через 5 дней. Пусть Гермиона погостит у нас это время. Ты хочешь расспросить ее о Добби? Настороженно спросил Джеймс. Лучше обсудить дела с эльфом. Раз он общался с Гермионой, значит, мог на нее настроиться. Хоть и писано как на туалетной, но ведь может и откликнуться на зов. Тогда мы поговорим с ним за дело. Сына, нас ждет тройной гешефт. Тебе и сестрам компания подруги. Гермиона посмотрит, как живут нормальные волшебники, а мы с мамой решим вопрос за вашу безопасность в школе. Хорошо, папа, я напишу письмо Гермионе, и приди с письмом до меня, я зачарую порт-ключ, чтобы девочка не топтала 11-й маршрут. Комментарий к глава 19. Через почему, одесский жаргон, из-за чего, раз на 1000 лет, одесский жаргон, большая редкость. Спрашивается вопрос, одесский жаргон, возникает вопрос, смитье, одесский жаргон, мусор, негодный человек, пуриц, одесский жаргон, человек с очень высоким самомнением. Глава 20, Гермиона Грейнджер. Письмо, написанное Джеймсу, имело неожиданные последствия. Джеймс прислал мне приглашение посетить их дом, а лист послания был зачарован в качестве портала. До этого я даже не подозревала, что у волшебников есть подобные способы перемещения.